Глава 28. «Давайте выйдем в сад. Мне нужно передохнуть». Положение в городской больнице с прошлого посещения Диего значительно ухудшилось. Доктор Альбан за несколько недель словно состарился лет на 5. Сад, о котором он говорил, не был похож на то уединенное и тихое место, каким был еще пару месяцев назад. За растениями никто не ухаживал, и они понемногу засыхали на июльской жаре. Кое-где образовались свалки из-за стиранных, пришедших в полную негодность простыней, использованного медицинского материала, пустых банок из-под дезинфекторов и одежды скончавшихся пациентов. «Ни к чему не прикасайтесь. В это трудно поверить, но мы до сих пор не знаем, как передается холера. Ходят слухи, что через воду. Возможно, это правда. То же самое говорят те, кто изучает болезнь. В Париже, Лондоне и Вене уже добились определенных успехов в ее лечении. А в Испании? Мы предпочитаем думать, что это кара Божья или козни карлистов, стремящихся выиграть войну. Некоторые испанские врачи по приказу правительства отправились в самые прогрессивные столицы Европы, но результатов пока нет. А вы, стало быть, не считаете, что воду кто-то заражает? Нет, ее не заражают ни бедняки, как утверждает духовенство, ни духовенство, как утверждают бедняки. Вода может быть заразной, но не потому, что кто-то умышленно ее отравил, а по какой-то другой, пока неизвестной науке причине. Есть мнение, что если воду перед употреблением кипятить, эпидемия закончится. Возможно, сейчас это проверяют. Хорошо бы все поскорее прояснилось. Сами видите, в здании бывшей солильни открыли еще одну больницу. Но нам от этого легче не стало. Мы так заняты холерой, что люди умирают от болезней, которые при других обстоятельствах мы могли бы вылечить. Пользуясь передышкой в работе, доктор Альбан съел яблоко и запил его вином. «Угощайтесь, это с яблонь около моего дома». «Наверное, они ничьи, потому что яблоки собираю только я. А вино с фермы моих родителей в Санта-Крус-де-Муделла. Знаете, по ночам я думаю только о том, как бы уехать из этого города и вернуться в деревню». «Что же мы будем делать без вас, врачей?» «То же, что и с нами. Умирать десятками. Выяснилось что-нибудь новое о смерти девочек?» «Да, поэтому-то я и пришел. Думаю, теперь мы знаем, кто убийца». «Прекрасно». «Подозреваемый мертв и больше не сможет совершить такого ни с одной девочкой. У него в кармане мы нашли вот это». Доктор с любопытством рассматривал пузырек, который протянул ему Диего. «Кровь?» «Мне тоже так кажется, но я не знаю, человеческая ли она. Можно проверить?» «Не знаю. Последние исследования в этой области я не читал. Придется у кого-то выяснять. Но, честно говоря, когда я заканчиваю работу в больнице, единственное, чего мне хочется, это отдохнуть, а не рыться в медицинских книгах». Диего достал из кармана второй пузырек. Он ждал подобного ответа, но надеялся все же уговорить врача. «Этот тоже с кровью. Возможно, человеческой. И нашли мы его в доме падре Игнасио Гарсия». «Теолога? Я читал, что он недавно умер». «Берта, та девочка, из горла которой вы достали эмблему, однажды пела у него в квартире. На следующий день она попала в лапы зверя». «Вы ведь не хотите сказать, что к этому преступлению может иметь отношение известный теолог и светило в области ботаники?» «Я хочу докопаться до истины. Вы помните, в каком виде мы нашли девочку? Обезглавленную, четвертованную? Мне тоже хотелось бы отдохнуть, но я не смогу спокойно спать, пока не разберусь со всем этим». «Вы шантажист». «Оставьте свои пузырьки. Я посмотрю, что можно сделать». Он убрал пузырьки в шкаф, и тут вбежала запыхавшаяся монахиня. «Доктор Альбан, мы не знаем, что делать. К нам десятками поступают раненые. Как будто в Мадриде произошло какое-то побоище». Доктор Альбан побежал к двери. Диего последовал за ним. Возможно, он сможет что-то узнать для газетной хроники. У входа в больницу и в обычное время царил хаос. А сейчас здесь было преддверие ада. Беготня, крики, стоны. Некоторых раненых оставляли прямо в вестибюле. Ножевые ранения, травмы, огнестрельные раны. Доктор Альбан бросился к монаху, лежавшему на полу, опустился возле него на корточки, но тут же снова встал. «Уберите. Приносите сюда только тех, кому еще можно помочь». Диего отошел в сторону и заговорил с одним из санитаров. «Люди обезумели. Нападают на монастыри», — рассказывал тот. «Беспорядки по всему городу, но хуже всего дела обстоят в соборе святого Франциска Великого. Там несколько монахов держат оборону. Идет настоящий бой». Добравшись до площади Сибада, Диего увидел напротив больницы Латина группу людей. Они обступили мальчишку лет 15, толкали его и били. Кто-то попал ему кулаком в живот. Тот согнулся пополам, упал на колени. Теперь он был совершенно беззащитен и не мог уворачиваться от пинков. Диего крикнул. «Что вы делаете? Оставьте его в покое!» «Позволите им и дальше нас убивать? Мы сами видели, как он бросил в воду яд. Порошок, который ему дали монахи. Воду никто не отравляет». Но все было бесполезно, в городе воцарилось безумие. Диего пошел прочь, иначе избили бы и его. Люди были обозлены на духовенство и беспризорников. Но их ярость в любой момент могла обернуться и против тех, кто не поддерживал бесчинство на улицах. Мимо прошло человек 40, выкрикивавших оскорбления в адрес духовенства и вырядившихся в церковное облачение, украденное из доминиканского монастыря святого Фомы на улице Аточа. Вскоре стало известно, что толпа убила там 7 монахов. Еще 17 человек погибли в имперской школе Сан-Исидро. 5 пресвитеров, 9 учителей и 3 монаха. Жутковато приплясывая, участники процессии приближались к месту самых страшных разрушений, к собору святого Франциска Великого.